Эпилог. Усталый глава клана Нагасуны Хико запрокинул голову на спинку кресла и тяжело выдохнул. Сдаюсь. На столе лежал только что прочитанный и отброшенный отчет по Малайзии, где сказано, что силы клана Хейк разбиты и выдавливаются в сторону расположения войск Нагасуны Хико. По факту, все, что осталось у Хейгов в Малайзии, это два эсминца и 5 корветов. И учитывая, как лихо Аматеру захватывают корабли, оставаться на месте они не горят желанием. Давно бы уплыли, но все еще хотят забрать тех, кто выжил в малайской мясорубке. Надо дать добро на прикрытие отступающих. Если уж начали сотрудничать, не стоит сразу бросать партнеров. К тому же, чем больше сил сохранят Хейги, тем меньше Аматеру будут смотреть в сторону Нагасуны Хико. О нет, Юшимицу не боялся хозяев мире с военной точки зрения, но и бессмысленную войну начинать не хотел. Одно дело занять территорию, которую зачистил американский клан, а другое дело заниматься этим самому. За оставшееся время шанс выдавить Шмидтов с их земли не так уж и велик. Про различные сопутствующие проблемы в Японии можно и не говорить. Да и не дадут ему победить в Малайзии. Стоит только Аматеру понять, что все кончено и землю они не удержат, Синдзи просто спустит на противника Альянс Кояма. А в этом случае уже Нагасуны Хико придется думать, как удержаться в Малайзии. В общем, война не вариант. Благо, следуя неписанной договоренности между ним и Аматеру, ни один человек при высадке сил Нагасуны Хико не погиб. Да и потом сражались именно Хейги. Собравшись, Юшимицу принялся за работу. Сейчас нужно прежде всего вывести свои войска из Малайзии, по возможности спрятать остатки сил клана Хейк и помочь им эвакуироваться на свои корабли. Но главное — никаких провокаций. Ни словом, ни делом. Не дай боги войска обеих сторон схлестнутся из-за какой-нибудь ерунды. Дональд Хейк напивался у себя в кабинете. Стакан за стаканом он вливал в себя виски, не чувствуя вкуса и градуса. Род Шефри потерял 2/3 боеспособных мужчин. Род Мейкшифт — половину. Флеминги выбиты почти все. Род Боунслей потерял 1/3. Да и остальные рода понесли значительные потери. На ветер выкинуты баснословные деньги. Потеряны трудновосполняемые ресурсы. Клан утратил 4/5 пилотов и техники. Сильный урон в гвардии и среди простых бойцов. Хотя с последними, может, и помогут Нагасуны Хико, спасут хоть кого-нибудь. Хейгам бы сейчас хоть 1000 гвардий здесь, дома иметь, и то всяко попроще будет. Но и придется раскрываться. Не хотел он показывать, что достиг ранга виртуоза, но сейчас, когда они потеряли всех официальных бойцов этого уровня, ему просто ничего не остается. Хоть приструнить мелкие рода и кланы, которые наверняка попытаются воспользоваться их слабостью. Также необходимо задействовать должников, да и самим лезть в долги или откупаться от более мощных кланов. Флот. Надо вернуть флот. В Малайзии для него больше нет целей. Слава богу, что спецподразделения не участвовали в штурме базы, а сидели на кораблях. Подобные отряды восстанавливать так же долго, как и почти уничтоженные рода. Все, хватит пить. Спиртное друзей не вернет и клан не восстановит. Пора работать. Война еще не окончена. Флот английских кланов ушел, и в свете открывшейся информации Акену точно мог сказать, зачем они к ним приходили. Сдерживание. Попроси Синдзи о помощи, Альянс просто не смог бы ему помочь. Кого-то Акена с Асука в любом случае отправили бы, вот только это были бы крупицы по сравнению с тем, что нужно. Да и не успели бы они по суше, а на море доминировал флот предполагаемого противника. Когда Акену осознал, насколько Синдзи был близок к смерти, у него ёкнуло сердце. Даже несмотря на то, что узнал он о происшедшем постфактум, и уже было известно, что все закончилось хорошо. Этот мелкий засранец 1.5 недели молчал. Все, что знал Акену, это о переезде Синдзи на другую базу. Может, выпороть его? Так ведь хрен поймаешь. По слухам, он лично принимал участие в последней битве. И теперь уже точно можно сказать, неиспользование Бахира — это блеф. Более того, он активно использует не только Бахир, но и родовые артефакты. Похоже, Атарашеки-сан буквально увешала его имя. В ином случае он бы не выжил. Даже учитывая, что Аматеру Синзи — повелитель огня. Вот, кстати, интересно, а на каком он сейчас реально уровне? Скорее всего, очень сильный учитель, а с артефактами так и вовсе полноценный мастер. Эх, выдать бы за него шину, да будущего виртуоза из клана выпускать не хочется. Еще и отец визжать начнет. Но можно ведь за него и Мизуки отдать, а потом на правах тестя выпороть. «Райдон!» — окликнул сына Дай. «Подойди». Дело происходило в коридоре особняка, и Рэй шел тренироваться на полигон в их квартале. «Что-то случилось?» — приблизился он к отцу. «Да так», — отмахнулся тот, — «у меня к тебе серьезный разговор. Ты ведь хочешь счастья для Анеку?» «Опять ты об этом?» — поморщился Райдон. «Пап, они там сами как-нибудь разберутся». «А вот это вряд ли», — покачал головой Дай. «Скоро на Синзи насядут с такой силой, что Анеку может просто затеряться в толпе претенденток». «А что случилось-то?» — нахмурился Райдон. «Об этом-то лучше у самого Синзи спроси», — покачал головой Дай. «Я не хочу распространять подобную информацию. Он твой друг, и правильнее будет, если ты все узнаешь от него». «Нечестно играешь, пап. Заинтересовал и в кусты?» — произнес Райдон. «Так будет правильнее», — вздохнул Дай. «В любом случае, нам сейчас необходимо использовать все ресурсы. Я не прошу тебя сватать сестру и капать на мозги другу, какая она у тебя хорошая. Анеку с этим и сама справится. Лично мне необходимо знать, что будет лучше всего отдать в качестве приданного. Узнай об этом. Что интересует Синзи, что ему нравится, к чему он стремится в будущем, с финансовой точки зрения. Возможно, ему чего-либо не хватает для открытия новой компании и так далее. Сам видишь, я не прошу у тебя чего-то страшного. Хорошее приданное, выбранное исключительно под его нужды, будет полезно и Синзи, и его роду». «Пап», — вздохнул Райдон, — «если ты о моральной стороне вопроса, то забудь. Аматеру Синзи выбирает жен исключительно с практической точки зрения. Ни о какой любви там и говорить не приходится. И если ты не поможешь сестре, она точно окажется в пролете». «Я попробую помочь», — поджал губы Райдон. «Но не жди многого. Я не разведчик и не умею выпытывать у друзей их потаенные желания». «И на том спасибо», — кивнул Дай. Кояма Кента метался по своему кабинету. Метался не бесцельно, просто различные документы лежали в разных местах. Вот он быстрым шагом подходит к шкафу слева от стола, перебирает пальцами по папкам и достает одну из них. Это даже не отчет, а компиляция всего, что он слышал от своих внучек, а тогда еще Сакураи. Вот он подходит к другому шкафу и быстро находит папку с информацией по Шиду Тимору, точнее, даже не столько о самой фирме, сколько о действиях Синзи, связанных с ней. Вернулся к столу и сбросил на него папки. Подошел к шкафу справа от своего стола. Приложил палец к потайной кнопке, чтобы можно было этот шкаф отодвинуть, и добраться до огромного выше Куямы сейфа, который тоже был полон папок. Его интересовало та, где он десятилетиями собирал информацию о содержимом хранилища Аматеру. Папочка тонкая, да и составлена из оговорок и слухов, но хоть что-то. У других и этого нету. Оттуда же он взял еще одну папку, скорее брошюрку, настолько она была тонкой. Вернулся к столу и начал быстро листать бумаги из разных папок. Смотрел, сверял, прикидывал и думал. Думал, думал. Наконец у него в голове сложились две теории. Одна реальная, увязывающая многие нестыковки в поведении юного Аматеру, и одна нереальная, но тоже много что объясняющая. Первая верна процентов на 70. Банальная, расставляющая все по полочкам и не слишком интересная. Вторая же бредовая, способная существовать только с помощью двух допущений, которые рушат тысячелетиями устоявшееся мнение. Почти правило. Но если это так, если патриархи действительно могут пользоваться Бахиром, то почему бы им и не быть сильнее ветерана? Император читал отчет. Небольшой и не слишком изобилующий фактами, но четко дающий понять. Аматеру Синдзи не ученик. Впрочем, кто бы сомневался. Да и теория о том, что он токийский карлик, уже, считай, не теория, а факт. Более того, похоже, Атарашики начала готовить будущего главу рода задолго до официальной даты, благо и знакома с ним была давно. И да, готовила она парня втайне от Кенты, что тоже можно понять. Учитывая, сколько раз он обижал Атарашики, что-то такое она вполне могла отчебучить, воспитать себе замену и выйти из клана. А уж если Кента и сам имел на парня виды, так и вовсе идеально. Все-таки Атарашики страшная женщина. Годами рисковать затуханием рода, не проводя ритуала, хотя он более чем уверен, что про возможность принять не одного, а сразу двух-трех мальчиков она знала заранее, и все это ради одного страшного удара по Кенте. А удар был страшен. Император сам видел на том приеме, в каком состоянии находился глава клана Куяма. И словно дожидаясь решительных действий своих потомков, наследника отмечает лично богиня. Появление после этого в роду патриарха уже и не кажется чем-то удивительным. Их прародительница и покровительница всегда помогала тем, кто борется и не сдается. Тем, кто идет вперед. Мэйдзи тому свидетель. Что ж, посмотрим, что будет дальше. Империя от возвышения Аматеру только выиграет. Уже выигрывает. Вернувшаяся после тренировки на полигоне Шина первым делом после душа зашла на кухню поприветствовать мать, после чего заметила на заднем дворе, куда выходила кухня, Мизуки, яростно пинающую деревянный манекен. Выйдя к сестре, Шина произнесла: «А не проще в додзё сходить?» Резко развернувшаяся Мизуки сходу начала бычить. «А тебе-то что? Делать нечего? Виртуозом себя почуяла. Думаешь, пара часов на полигоне дадут тебе этот ранг? Чё пялишься? Зенки мешают?» «Я, пожалуй, пойду. Не буду тебе мешать», — произнесла неуверенно Шина. «Жрачкой хотя бы займись, лентяйка малолетняя!» — донеслось ей в спину. «Так и будешь вечным номером 3!» Вернувшись к Кагаме, Шина спросила. «Что это с ней?» «Перенервничала», — ответила та, помешивая бульон. «Недавно звонил отец, и этот дурак вывалил все, что у них там произошло, совершенно не обращая внимания, что рядом со мной Мизуки. Я и сама на нервах, а Митян так и вовсе перегорела. Теперь злится». «А что случилось-то?» — спросила с тревогой Шина. «Синдзи случился», — проворчала Кагами. «А если конкретнее?» — не сдавалась Шина. «А за конкретикой», — усмехнулась повернувшаяся к ней Кагами, — «можешь обратиться к Мизуки». В этот момент со двора раздался вопль «Харья!» и треск сломанного манекена. «Может, тебе помочь?» — спросила Шина. «Займись устрицами», — получила она ответ под треск дерева со двора. Мизуки не удовлетворилась упавшим манекеном, продолжает доламывать его на земле. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читал Андрей Кузнецов.